Глава шестая. Я оказался у дома Стентона после 7 вечера. Дверь открыл дворецкий, который приветливо мне улыбнулся. «Альберт, я вижу, вы снова при исполнении», — бодро приветствовал я, входя в холл. «Всегда на чеку, не то что приставленная ко мне служанка». «Добрый вечер, сэр», — вяло улыбнулся Альберт. «Мистер Стентон ждет вас в кабинете. Просил передать, что срочно хочет вас видеть». «Никогда бы не думал, что он может заскучать», — удивился я, имея под боком такой гарем. «Да, очень удивительно, сэр!» Без особого энтузиазма в голосе согласился дворецкий. «Мистер Стентон настаивал, чтобы вы сразу прошли к нему». «А вы думали, что вместо этого я буду морочить вам голову своими дурацкими шутками?» «Главное, чтобы они были забавными, сэр!» — ответил он. «Готов поклясться, Альберт!» Получив известие, что ваш прежний работодатель, преследуя кинокрасотку, сорвался со скалы и разбился, вы восприняли это как самую забавную шутку, — проворчал я. — Да, пока не прочли его завещание, сэр, — улыбнулся дворецкий, в котором он в пылу погони забыл упомянуть своего преданного слугу. После этих упражнений со способным на импровизацию Альбертом я с тяжелым сердцем направился в кабинет Стентона. Когда я открыл дверь, Картер с озабоченным видом, расхаживавший по комнате взад-вперед, злобно глянув в мою сторону, остановился. «Черт возьми! Где вы пропадаете, Холман?» — возмущенно спросил он. «Я нанял вас, чтобы вы предотвратили убийство. А как вам это удается, если вы все время болтаетесь неизвестно где?» «Встречался с подозреваемыми. Пытался выяснить, есть ли у них мотивы, чтобы вас убить. Выпалил я». «Это же ваша идея! Сами же дали мне их список и адреса!» «Теперь это не имеет никакого значения!» — фыркнул Стентон. «Вы только взгляните на это!» Он сунул мне в руки конверт, на котором значилось «Картеру Стентону и Уде». Содержание письма мало чем отличалось от предыдущих и гласило: «В следующий раз вместо пластиковых пуль в спину ты получишь горячий свинец, Стентон. Ждать осталось недолго. Ну как?» Пока я читал, Стентон нервно переминался с ноги на ногу. «Ну?» — испуганно спросил он, когда я протянул ему конверт с письмом. «Видите, что происходит, когда вы понапрасну тратите время и не отрабатываете свой гонорар? Еще одно проклятое послание!» «Где вы его обнаружили?» «В ванной комнате!» — простонал Картер. «Лежала на крышке унитаза и преспокойненько смотрела на меня. Скажу вам, Холман, если человек в собственной ванной не может чувствовать себя в безопасности, то ему уже нигде не укрыться!» «Ваш страх мне понятен, хотя так паниковать, на мой взгляд, преждевременно!» Стараясь, чтобы в моем голосе прозвучало как можно больше сочувствия, произнес я. «Вы нашли его вечером, когда вернулись из офиса?» «Конечно!» — ответил он и нервно провел рукой по своей белой гриве. «Черт возьми! Хотел бы знать, кто его подложил!» «Должно быть, ваши домашние», — резонно предположил я. «Выходит, кто-то из обслуги? Альберт? А может быть, Джуди? Или повар?» «Не будьте идиотом, Холман!» По-звериному посмотрев на меня, воскликнул Стентон. «С какой-то стати моему дворецкому или остальным желать моей смерти?» «Вам лучше знать. Но если кто-то из ваших слуг и подкидывает эти письма, то это вовсе не значит, что именно он и собирается вас убить. Ведь его могли подкупить, не так ли?» Стентон замер, сердито посмотрел на меня и потер кулаком свою пухлую щеку. «Да!» — с сомнением в голосе произнес он. «Сейчас всю обслугу соберу в кабинете, и вы будете допрашивать, пока кто-нибудь из них не расколется!» «Нет, у меня идея получше!» Вяло возразил я. «Пройдемте-ка в гостиную и спокойно посидим за стаканчиком. Как султан, вы, наверное, и мудрый, но детектив из вас паршивый. Если кто-то из вашей обслуги и подбрасывает письма, то я сомневаюсь, что он поведет себя как бойскаут и тотчас сознается. Это как с вором. Пока не поймаешь с поличным, вину свою он не признает». «Спасибо, профессор Холман». В этот момент Картер так глянул на меня, словно собирался разорвать на куски. «Я не для того оплачу вам огромные деньги!» — рявкнул он. и, закрыв глаза, жалобно застонал. «А у меня сердце разрывается на части!» «А вы уверены, что заплатите мне собственные деньги, а не из тех 50 тысяч, что умыкнули у своего компаньона?» — холодно спросил я. Стэнтон широко открыл глаза, и на его лице появилась напряженная улыбка. «Так, какой еще лживый обо мне наслушались за сегодня?» — протянул он, и пружинистой походкой направился к двери. «Действительно, почему бы нам не пройти в гостиную и не выпить? Там мне и расскажете, что вы обо мне разузнали, старина!» «Старина?» — удивленно переспросил я. «Я же, по-вашему, бездельник, который под благовидным предлогом вымогает у вас деньги. Или уже забыли?» Стэнтон положил руку мне на плечо и, злобно сверкая глазами, повел меня к выходу. «Когда сержусь, то не воспринимайте всерьез мои замечания!» — сказал он. «А я все время открываю у вас что-то новое, мистер Холман. Сейчас узнал, что вы очень обидчивый сукин сын!» Мы прошли в гостиную, и я, усевшись на мягкий диван, стал понемногу успокаиваться. Стэнтон нажал на кнопку в стене, и через несколько секунд в дверях появился Альберт. «Большой стакан бурбона со льдом для мистера Холмана и большую порцию коктейля «Буравчик» для меня!» — бодрым голосом попросил его Картер. «Да, сэр!» «И еще, Альберт!» «Да, сэр!» «Вы случайно не заходили сегодня в мою ванную комнату и ничего в ней не делали?» — спросил Стэнтон. В гостиной воцарилась долгая пауза. «То есть!» — пошаркав ногой по полу, спустя 10 секунд продолжил он. «Вы случайно ничего не оставляли на крышке унитаза?» «Вроде чего?» — дрогнувшим голосом спросил дворецкий. «Букета красных роз?» «Ну ладно, забудь!» — пробормотал султан. «Наверное, я что-то перепутал!» Сразу же после ухода дворецкого я почувствовал, что в воздухе снова запахло грозой. Взгляд Стэнтона стал злобным. «Если бы вы справлялись со своими обязанностями, Холман, мне бы не пришлось изображать из себя дурака!» «Вам бы, Стэнтон, не издателем быть», — сказал я трясущимся от смеха голосом, «а играть тупого полицейского в каком-нибудь телевизионном сериале». Появление Альберта с напитками на подносе прервало нашу словесную перепалку. Как только дворецкий вновь ушел, Стэнтон подошел к дивану и присел рядом со мной. «Вы со всеми встретились?» — с жаром выпалил он. «Что они вам обо мне наплели, Холман? Как вам понравилась моя несравненная Мелисса? Новый рекорд не установили?» «А это еще что?» — небрежно бросил я. «А это 7 минут от звонка в ее дверь до кровати!» — весело произнес Стэнтон. «Моя бывшая жена — пожирательница мужчин. Будучи еще женатым, я ничего не имел против ее неукротимого темперамента. Но представьте, как мне было тяжело. Никакого уединения в своем собственном доме. Открывая дверь, не ведаешь, на кого наткнешься. Через 2.5 года супружеской жизни я уже ходил на цыпочках по квартире, гадая, из какого шкафа или кладовки выскочит голый мужик. Так не Мелисса ли задумала меня убить?» «Нет», — уверенно заявил я, — «не она». «А если она решила снова выйти замуж и положила глаз на мою страховку?» — не успокоился Картер. «То, как она живет сейчас, Мелиссу вполне устраивает. И о втором замужестве она, похоже, всерьез не помышляет». «Женщинам верить нельзя!» — сознанием дела возразил он. «А как Мейер? Вы встретились с ним сразу после Мелиссы?» «Да, видел его бухгалтера Чарли и телохранителя Ларри. Мэр рассказал, как Чарли обнаружил, что вы нагрели его на 50 тысяч, и какие условия он выдвинул вам, чтобы замять это дело». «Мой компаньон, большая умница!» — почти с восхищением заметил Стэнтон. «Все, что он вам болтал обо мне, конечно же, ложь. Чарли блестяще подтасовал финансовые показатели в книге бухгалтерского учета, но любая маломальски квалифицированная аудиторская проверка обнаружит подлог. Правда, Джин всегда меня побаивался, поэтому он и напустил на меня своего психопата, чтобы я пошел на уступки». «Хотите сказать, что вы совсем не испугались?» «А кого мне пугаться? Этого бывшего?» — презрительно фыркнул Картер. «Миллион лет назад, когда мы с вами еще не появились на свет, гангстер Джин Мейер еще внушал всем страх. «А что он сейчас? Трясущийся старик, живущий воспоминаниями о тех временах, когда он что-то собой представлял». «Если вы так считаете, то делаете большую ошибку», — попытался я его образумить. «Мейер долгое время возглавлял огромный синдикат, а потом продолжил оказывать ему консультационные услуги. Затем он вышел на пенсию, но все еще продолжает пожинать плоды своей бурной молодости». «Вы сошли с ума, Холман!» — раздраженно произнес Стентон. «О чем вы говорите?» «На свете существовало много выдающихся людей. В искусстве, литературе, политике. А единственно великий в области рэкета — это Мейер. У нас любой из отсидевших свой срок преступников молится на Мейера, как на Бога, как на символ неприходящего успеха. Он замешан в многочисленных преступлениях, от поджога до убийства, но всегда выходил сухим из воды. Кроме того, Джек уже прожил намного дольше, чем большинство порядочных людей могли бы себе позволить». «Ну и что из того?» — буркнул он. «А то, что я сегодня видел двоих, которые до смерти боятся его. Один из них позволил себе усомниться в словах Мейера, и тот чуть не застрелил его. Стоило посмотреть, как Малер раболепствовал перед своим боссом. А ведь этот психопат, как вы его изволили окрестить, мог бы одной левой разорвать Мейера на куски. А догадываетесь, почему он этого не сделал?» «Если бы я и поделился с вами мыслями на сей счет, то мой ответ вас все равно бы не удовлетворил», — с кислой миной произнес Стентон. «Ларри не сделал это потому, что за Мейера он готов отдать жизнь. Старик только пальцем покажет на вас, как не менее 50 крутых парней в вашем городе изъявят желание расправиться с вами и почтут это за великую честь. Поэтому до него никто и пальцем не решится дотронуться. Так что вы имеете дело не с компаньоном, активно не участвовавшим в деле, и неизвестным клиентуре, а с живой легендой криминального мира». Издав булькающие звуки, Стентон залпом выпил почти весь коктейль и сурово посмотрел на меня. «Итак, вы полагаете, что Мейер сказал свое слово, и поэтому я начал получать письма?» «Не знаю. Из разговора я понял, что у него нет нужды вас убивать. Все, что ему от вас нужно, он собирается получить гораздо проще. Из всего этого следует, что кто-то из вас лжет. Пока Мейер не наложит на клуб свою лапу, вы будете ему необходимы, друг мой». «Потрясающе! Звучит весьма обнадеживающе. По-вашему, получается, что Мейеру достаточно поднять палец, и несколько тысяч ублюдков со всей страны кинутся исполнять его желания. Но этого не произойдет, пока он полностью не завладеет клубом». «Почему перед тем, как брать Мейера себе в компаньоны, вы не навели о нем справки? Это так просто. Почти любой стоящий на углу улицы проходимец рассказал бы вам о Джине такое, после чего вы никогда бы не стали с ним связываться».